Горам возвожу взоры мои, откуда придет помощь ко мне, от Бога придет помощь ко мне, от Творца небес и земли. Солнце во дни, и луна не коснется в ночи. Твою, твой выход и вход.